Глава 21. При виде искаженного лица, на котором с трудом шевелились похожие на оладьи губы, я не на шутку озадачился. Что за выверты сознания? Мне вроде не послышалось. Посторонними видениями я тоже не страдал, да и ауры уговорившего по-прежнему не имелось. Поэтому даже если и был в это грязное месиво вмурован человек, то откуда он мог узнать обо мне? «Айр, гнездо, князь», — словно угадав мои мысли, прошелестел несчастный. «А, значит, он все-таки вампир, но кто?» «Адиан, когда-то меня звали так». Я замер. «Не может быть. Адиан? Тот самый птенец, которого несколько лет назад потерял возле проклятой деревни Нардис? Помнится, их пропало двое. Он и Вардин. Потом к нему в клетку угодила Лу, но Адиана тогда уже не было в пещере, и Лу сказала, что он мертв. А он, выходит, вот где был все это время». «Помоги», — выдохнул изменившийся до неузнаваемости вампир, от которого, по сути, осталась одна голова. «Не могу связаться с нашими. Один. С ума уже схожу. Нет сил. Убей. Уничтожь. Сожги тут все, пока процесс еще не закончен». «Что за процесс?» — настороженно спросил я. «Твари зреют внизу. Младшие питают их плотью, а мы... Они высасывают из нас разум. Я уже мертв. У меня нет ни души, ни тела. Одни воспоминания, но остальные еще хуже. Они уже как одно целое. Не помнят себя. Не помнят вообще ничего, кроме того, что им велел проклятый старик. Контролируют все. Управляют. Приказывают. Поглощают. Он отравил им души. Превратил в ненасытного монстра, пожирающего чужие ауры, плоть и кровь. Прошу, останови это. Пока не поздно. Убей. До завершения процесса остались считанные дни, а потом... Потом твари восстанут, и город падет. Мы с Мором переглянулись. Так вот почему вампиры Гнора такие тощие. Оказывается, кровь и мясо они собирают не только для себя, сколько для нового поколения тварей. Младшие. Расходный материал, которому хитроумный старик нашел-таки применение. Основную работу делает темный алтарь, а остальное — губка и то, что она породила. Вот, значит, где и как он выращивает свою армию. Что ж, умно. На такой глубине даже эманации алтаря до храма не дотянутся. Все, что он вырабатывает, уходит на трансформацию тел в коконах, поэтому я и сейчас ничего не чувствовал. То, что они впитают, укрепит их кости стократно. По сути, каждый из них после окончания процесса станет таким же, как Гнор. Ну, разве что рассыпаться на части от неосторожного чиха не будет. Крепкие, сильные, выносливые, воистину неуязвимые. Да даже десятка подобных тварей будет достаточно, чтобы ввергнуть мир в хаос. Я с Гнором-то не придумал, что сделать, чтобы навсегда от него избавиться. А с этими тогда что будет? И они ведь родятся не тупыми. Напротив, старик годами закачивал в них чужую память. Вон сколько наростов на колонне. Если каждый из них когда-то был чьей-то головой... Разум не разум, а соображать его монстры наверняка будут. И как только они выберутся из коконов, вот тогда империя содрогнется. «Сан, меня задери», — пробормотал проникшийся увиденным до печенок оборотень. «Все гораздо хуже, чем я предполагал», — с мрачным видом добавил призрак. «Чтобы годами подпитывать такое количество тварей, да еще и одновременно, разлом между мирами должен быть довольно крупным. Если мы его вскроем, но не сумеем закрыть...» «Алтарь», — иступленно прошептал Адиан. «Разбейте алтарь, и твари издохнут, пока они слабы, пока их еще можно убить». Я окинул быстрым взглядом заполненную спящими тварями пещеру. Вероятно, через алтарь Гнор и планировал их контролировать. Умные и неуязвимые твари, до крайности опасные помощники, а старик, как ни крути, дураком не был. Полудохлый хозяин их бы не впечатлил. Чувство благодарности мертвецам тоже чуждо, да и привязка на крови на них не сработает, поэтому единственным способом их контролировать могла быть сила. Вернее, алтарь, который стараниями Гнора тут тоже был. Я, правда, сомневался, что со временем твари не нашли бы иной способ восполнять свои силы. Проклятие, как известно, вещь в себе, поэтому при определенных условиях прекрасно самовосстанавливается. Но Гнор об этом то ли забыл, то ли придумал, чем его ограничить. Поэтому с достойным фанатика упорством на протяжении нескольких лет вкладывал в свое лучшее творение массу времени и сил. «Не могу», — вдруг выдохнул Адиан, и его голова обессиленно обвисла. «Одному. Больше не могу противиться. Их слишком много. Они зовут. Я должен подчиниться». «Адиан!» — окликнул я вампира, видя, что он снова покрывается слизью, а ослабленный стебель упорно клонится вниз. «Адиан, очнись! Кого много? Кто тебя зовет?» «Прости», — прошелестел он, окончательно сникая. «И прощай. Сожги логово. И передай князю, что только память о нем спасала меня от безумия». Последние слова я едва расслышал, но после того, как вампир умолк, тот отросток, на котором держалась голова, внезапно съежился, усох, а сама голова превратилась в безжизненный довесок. Однако, как только она утратила всякие признаки жизни, по всей колонне прошло подозрительное волнение. Она зашевелилась, зашуршала, вдоль всей ее поверхности внезапно набухли и принялись лопаться громадные жирные пузыри. Во все стороны полетела липкая слизь, ошметки мертвой плоти. Хорошо, что мы стояли достаточно далеко, так что оборотня не задело. Я после этого уже не стал дожидаться, чем дело кончится, и отступил. «Силу использовать нельзя», — скороговоркой проговорил Мор. «Сперва нужно разрушить алтарь, иначе ты еще больше его напитаешь и, скорее всего, завершишь процесс раньше времени». «Тоже верно. Но что же мне тогда? Лезть в самую гущу этой массы самому?» Колонна к этому времени прямо-таки забурлила и явственно увеличилась в размерах, причем и в ширину, и даже в высоту. Из нее во все стороны выстрелили сотни липких отростков. Она зашаталась, застонала, начала крениться, однако немалая часть склизких рук, прилепившись к соседним колоннам, помогла ей удержаться в вертикальном положении. А когда вверх выстрелил целый сноп таких же липких канатов, она, наконец, выпрямилась, воспрянула. А та самая толстая, казавшаяся безжизненной вершина, внезапно приподнялась, и на ней прямо на глазах распрямились десятки покрытых слизью стеблей, заканчивающихся человеческими головами. «Чужак!» — разными голосами завыла и закричала она. Мужскими, женскими. Правда, ничего человеческого в этих голосах уже не было. «Чужак! Смерть! Опасность!» Они выли и хрипели, словно несмазанная телега. Порой совсем неразборчиво, бездумно повторяясь или глотая слова, как если давно забыли, что такое нормальная речь. Осталось ли в них хоть что-то от тех людей, которыми они сюда попали, не знаю. Но было в них что-то механическое. То ли мертвое, то ли живое. Как вся эта пещера, заполнившая ее почти до краев плоть и эти головы, которых уже при всем желании не назовешь разумными. «Сан!» — вдруг пошатнулся Мрон, и у него из носа покатилась крохотная капелька крови. «Они зовут...» «Кто тебя зовет?» — не понял я. «Головы?» «Да, как наши вожаки. Давят и давят, аж голова раскалывается!» Мрон явственно скривился, а я не на шутку обеспокоился. Для разума не существует преград. Ему неведомо расстояние. И если Гнор нашел способ соединить людей и вампиров и вырастить из них нечто вроде существа с коллективным сознанием, нацеленным на выполнение одной единственной задачи, то, пожалуй, нам стоило поторопиться, пока это самое существо не призвало сюда оставшихся недовампиров или не надумало разбудить тварей, которые копили силу не один год. У меня в голове, если честно, сам факт существования подобного не укладывался, но если людей старик подбирал заранее, да еще с учетом знаний, какие у них имелись, то это и впрямь был грандиозный эксперимент. Бесчеловечный, жестокий, неимоверно сложный и, к сожалению, удачный. Потому что только комбинированный разум мог заставить кровожадных тварей повиноваться. Только он мог превратить их из неорганизованной толпы в по-настоящему сплоченную стаю. Именно он мог заставить их выгрызть сотни тоннелей под густонаселенным городом. Именно он был способен принять меры, чтобы его не сразу обнаружили. И именно он сумел бы годами оставаться в тени, незаметно собирая вокруг себя огромную армию зараженных, которыми с легкостью жертвовал и даже убивал, если возникала угроза для логова. «Ищи алтарь!» — зло бросил Мрон, утерев кровь с лица и принявшись торопливо сдирать с себя сапоги. «Времени мало. Я какое-то время смогу им противиться. У меня уже есть опыт. Давай, я их отвлеку». «Они же ядовитые». «Плевать! Во зверином облике я сильнее. Вдвоем с Мараной мы выстоим, да и восстанавливаемся вместе гораздо быстрее». «Кость, Клык!» — отрывисто бросил я, когда оборотень приложил ладонь к горлу, вокруг которого так и обвивалась черная змейка, после чего выгнулся, захрипел, замерцал и в мгновение ока сменил форму. «Присмотрите за ним». Мирт упал на камни уже в облике здоровенной химеры, и, признаться, в самый первый момент я решил, что он все-таки не удержится. Или на меня кинется, или, не дай Саан, вопящая на все голоса тварь, все же сумеет его подчинить. Однако зверь, с морды которого так и продолжала капать кровь, лишь повел на меня налитым кровью глазом, после чего встряхнулся, мотнул головой, глухо рыкнул и одним громадным прыжком сиганул в пещеру, приземлившись прямиком на мягкую губку, которую тут же рванул когтями. Та, несмотря на силу оборотня, задергалась, зашевелилась, потянулась к нему липкими лапами, готовая спеленать и доставить к жадно распахнутым ртам, готовенького к употреблению. Однако последовавшие за Миртом гончие тут же избавили его от неудобств, после чего они уже втроем кинулись к проклятой колонне, а следом за ними, словно привязанные, повернулись и многочисленные головы. «Давай!» — шепотом велел Мор, когда стало ясно, что внимание полуразумной гидры сосредоточилось на Мроне. Я торопливо скользнул вперед, благо с таким маленьким ростом было удобно прятаться за коконами, после чего со всей доступной скоростью рванул к основанию пещеры, надеясь, что по дороге не наступлю ей на что-нибудь важное, и она не помешает мне добраться до алтаря. Что там происходит с Мроном, я уже не смотрел. Судя по тому, как содрогались от его рева стены, он успешно сопротивлялся воздействию голов. Да и приманка из него получилась отменная. Живой, разумный, в обители мертвых. Полагаю, для гидры это был невыносимо лакомый кусок, который она бы заглотила без раздумий. Однако клыкастый пока боролся. Судя по доносящемуся из другой части пещеры чавканью и звукам разрываемой плоти, которым вторил яростный многоголосый хор, внимание он приковал к себе надолго. А мои псы должны были сделать все, чтобы он продержался до тех пор, пока я ему не помогу. Когда я подбежал к гидре, у меня при виде ее истинных размеров на мгновение мелькнула растерянная мысль, что в глубине нее мне, похоже, придется не просто прорываться, а буквально прогрызать себе дорогу в ядовитом нутре. Собственно, я правильно догадался, что тварь имеет гораздо более плотную структуру. Но при этом она все же была достаточно пористой, почти целиком состояла из плотно прилегающих друг к другу тяжей, поэтому рвать ее сходу я не стал, а дернув за один тяж, приоткрыл для себя узкую щель. А затем ввинтился внутрь, попутно убирая с дороги возникшее препятствие и торопливо пробираясь туда, куда не смог бы пробраться ни один живой. Дело, правда, осложнялось тем, что слизь у этой твари была особенно едкой. Я пока в ней копался, всю кожу на руках сжег, вместе с рукавами и прочей одеждой. Сапоги, разумеется, тоже потерял. На ноги даже смотреть не стал. Не до этого было. А что касается лица, не страшно, заживет. Хотя в ближайшее время в зеркало мне лучше не смотреться. Пару раз по пути меня едва не зажало между внезапно напрягшимися канатами. Похоже, Мрон, пока носился по всей пещере, вынуждал колонну наклоняться и поворачиваться. От этого ее нутро постоянно напрягалось, сжималось, пульсировало, как живое. И это порядком осложняло мне жизнь, пока я не вывалился на более-менее свободный пятачок и не уткнулся носом в ровную, каменную, слегка шершавую поверхность, от которой исходила прекрасно знакомая мне сила. От одного прикосновения к ней я осознал, что нашел то, что нужно. Темный алтарь. Предмет, напоенный кровью и душами множества людей. Готовые врата в царство теней, вернее, пробка, которая до поры до времени закрывала ведущий туда проход, откуда даже так, в закрытом виде, просачивалась смертельно опасная для всего живого сила, которая даже мне показалась неуютной и какой-то злой. Причем, как выяснилось, я порядком преуменьшил размеры темного алтаря. Я-то поначалу думал, что он лежит только в основании гидры. Обычный плоский камешек, на котором удобно приносить людей в жертву. Однако найденный мною предмет, вернее стелла, сплавившийся в единое целое монолит, находился не только в основании твари, а острым шпилем уходил высоко наверх, составляя для нее опору. Стержень, неустанно питающий ее и позволяющий как-то существовать. Именно так, на границе миров, соединяя в себе и живое, и мертвое начало, как сам Гнор, как все, что он создал, уродливое, непостижимое, почти невозможное нечто, при виде которого мне очень захотелось вымыться. «Что теперь?» — спросил я, убедившись, что прибыл по адресу. Крутящийся рядом Мор в ответ на мой вопрос тяжело вздохнул. «Теперь тебе придется забрать все, что там накопилось». Я смирил взглядом убегающий ввысь стержень. «В меня столько не влезет». «Это уже не важно. Тебе придется забрать все, иначе остальным не поздоровится». «Это будет больно? В смысле, так же плохо, как тогда, когда мне пришлось пропускать через себя души?» «Хуже, Вилли», — тихо ответил темный бог. «Намного хуже». «Тогда за дело», — кивнул я и приложил сожженные почти до костей ладони к проклятому алтарю. Как же хорошо, что я лишен способности чувствовать боль. Стоять у алтаря оказалось совсем несложно. Ничего особенного поначалу я тоже не ощущал, однако обратил внимание, что сила, хранящаяся в алтаре, и та, что жила во мне, заметно отличались. В том плане, что моя была легкой и воздушной, как облако, тогда как это больше походило на загустевшую смолу, от которой сложно было оторвать хотя бы кусочек. К тому же мое проклятие с самого начала вело себя послушно, и как только я понял, что его можно контролировать, ни разу меня не подвело. А это... Мне казалось, что я пытаюсь сдвинуть с места целую гору, тогда как сама она при этом упорно пятится и всеми силами пытается сопротивляться. Это была не моя сила. Слишком большая, слишком тяжелая, чтобы ею управлять. Мне понадобилось приложить немалое усилие, чтобы хотя бы начать вытягивать ее из алтаря. Дело шло медленно, сложно. Мои руки, казалось, намертво прилипли к скале, и через них в меня буквально по каплям вливалось вязкое содержимое, из-за которого я очень скоро стал ощущать, что меня постепенно наполняет нечто темное, опасное и настолько агрессивное, что рядом с ним все мои прежние возможности казались нелепыми и смешными. Как и обещал мне Мор, это оказалось нелегко. Нелегко просто стоять, чувствуя, как меня неумолимо заполняет частица мира мертвых, попутно уничтожая то, что делало меня живым. Нелегко смотреть, как это происходит, видеть, как постепенно чернеет кожа, ощущать, как чужое проклятие пропитывает каждый мой орган и каждую клетку, стремясь необратимо ее изменить. Нелегко ждать того момента, когда она заполнит мое тело полностью и, почти не встретив сопротивления, начнет просачиваться сквозь поры наружу. Однако хуже всего оказалось слышать раздающиеся снаружи крики и молча гадать, успею ли я обескровить Стеллу до того, как она опомнится и заставить Гидру обратить на меня самое пристальное внимание. В таком состоянии я больше не мог оказывать ей сопротивление. Не мог отвлечься, не мог помочь Мрону. Я больше вообще ничего не мог, потому что тело довольно быстро перестало меня слушаться. Поэтому мне приходилось стоять и ждать, гадая, как быстро оно сломается и начнет разрушаться. Первые тревожные звоночки я отметил, когда мерзкая дрянь заполнила меня полностью, и у меня из глаз потекли кровавые слезы. Чувствовал я себя при этом так, словно я не мальчик, а стальная заготовка, в которую все льют и льют расплавленный металл, хотя давно пора остановиться. «Отпускай!» — напряженно велел Мор, когда я пару раз моргнул, пытаясь избавиться от кровавой пелены в глазах. «Сила в алтаре чрезвычайно плотная. Ее годами туда собирали, концентрировали. Именно поэтому тебе так трудно. Но если ты сможешь разбить ее на отдельные частицы, станет легче». «Как разбить?» — снова моргнул я, надеясь, что без глаз все-таки не останусь. «В отсутствии зрения мне станет труднее ориентироваться. А если я потеряю слух, то не смогу услышать, что говорит Мор. «Усилием воли. Представь, что перед тобой стена, которую нужно убрать. Разбей ее. Сила, какой бы знак ни имела, всегда лишь просто сила. Если твоя воля сильна, она послушается, а я тебе помогу». Я только кивнул, когда призрак в буквальном смысле растекся по моей груди, создав на покрытом ожогами теле некое подобие второй кожи. А потом я ощутил, что он что-то делает с тем, что теперь жило во мне. Как будто крохотные мелкие жучки принялись сверлить меня изнутри, и от этого становилось неприятно. «Отпускай!» К тому моменту черная жижа заполнила меня до такой степени, что я был вынужден приподнять подбородок, боясь, что она потечет наружу. И через пару минут она все-таки хлынула. Правда, не ртом, а носом, поэтому мне пришлось сглатывать ее, чтобы не дать пролиться на пол. «Отпускай!» В третий раз потребовал темный бог, но я не сразу понял, что он от меня хочет. И лишь когда с моих пальцев сорвались крохотные, легчайшие, словно пух, черные пылинки, я наконец-то понял, что именно он пытался сделать. Он дробил свою собственную силу. Во мне. Так, как когда-то сумел раздробить свою личность. А все, что мне осталось сделать, это выпустить ее наружу. Уже ослабленную, рассеянную, и совсем не такую тяжелую, как раньше. Когда я сделал это в первый раз, то неожиданно почувствовал, что прямо-таки сбросил с плеч давившую на меня гору. Едва успел нормально вдохнуть, как Стелла внезапно ожила и задрожала, поплыла, словно воск на солнце. Поток силы из нее резко возрос, несмотря на то, что я успел переварить лишь крохотную часть ее содержимого. И это было похоже на заржавевший, тугой, рывком открывшийся кран, из которого после долгого застоя буквально рванул безудержный поток грязной воды. Причем, по какому-то недоразумению, этот поток должен был пройти через меня, несмотря на то, что наши со Стеллой размеры казались несопоставимыми. Пожалуй, именно тогда я ощутил то, что ощущает тонущий в море человек. Я по определению не мог вместить в себя всю воду с морского дна. Я был слишком мал, слишком слаб по сравнению с могущественной стихией. Однако она упорно пыталась войти в меня и грозила вот-вот разорвать на мелкие части. «Еще!» — крикнул знакомый голос, казалось, прямо в голове. «Вильгельм, еще, или тебя уничтожат!» «Кто уничтожит? Зачем?» Ответа я уже не услышал, но послушно открылся, позволив тому, что разрывало меня изнутри, хлынуть наружу сплошным потоком. Я, если честно, надеялся, что после этого станет легче. Ведь если сила во мне больше не копилась, то и плохого ожидать нечего. Однако внешний напор все рос и рос. Я уже не просто захлебывался и тонул, я полностью утратил над собой контроль. Сила лилась из меня тугими струями, прямо на ходу из густой и жидкой, превращаясь в ту самую неплотную структуру, к которой я привык. Но мне понадобилось время, чтобы осознать, что раз я ее больше не контролирую, значит, вокруг меня сейчас бушует настоящий ураган. «Мирт!» — крикнул я, почти не слыша ничего из-за гула в ушах. «Пошел вон отсюда! Уходи, слышишь?» «Кость, девочка моя, хоть ты уведи его отсюда». Ну вот, зрение все-таки пропало, в том числе и то, которым я мог бы отслеживать оборотня. Значит, глазные яблоки тоже не выдержали, и больше мне неоткуда получать информацию. Практически сразу после этого гул в ушах стал таким сильным, что я уже даже не понимал, прокричал мне что-то в ответ Мрон, или же мне просто показалось. Воплей гидры я тоже не слышал, но подозревал, что присутствие оборотня в самом центре устроенного мною урагана ее сейчас должно волновать меньше всего. Еще мне показалось, что в какой-то момент мои ноги и руки обхватили чьи-то толстые щупальца, тщетно пытаясь оторвать от алтаря. Но потом они отстали, хлестнув напоследок мокрыми ветками и вырвав из моей спины приличный кусок. Что произошло потом, сложно описать словами, но, думаю, я оказался на некой границе, когда поток той силы, что продолжал вливаться в меня из алтаря и грозил разорвать на множество маленьких вильгельмов, более-менее уравновесился с тем потоком, который я бездумно выбрасывал наружу. Он же, второй поток, в конечном итоге помог мне удержаться на ногах. Казалось, все это время он был мной, а я состоял только лишь из него. Не знаю почему, но в ту ночь Саан меня изменил. Поддержал, подарил ту самую опору, которой мне так не хватало. Если бы не он, мое тело не выдержало бы. Ему, как и предсказывал когда-то темный бог, попросту не хватило бы стойкости. Однако некоторая его часть в определенном смысле слилась тогда со мной. Я был им, а он был мной, и его сила всецело принадлежала мне. Поэтому то, что разрушал первый поток, тут же восстанавливал второй, из-за чего моя плоть то полностью испарялась, то снова стремительно нарастала на кости. Странное ощущение, если честно. Веки я в конце концов закрыл, чтобы возвращающееся и тут же снова пропадающее зрение меня не отвлекало. Слух тоже пришлось отключить, потому что никакой информации раздающийся снаружи шум с собой не нес. Фактически, все, что меня тогда составляло, это на удивление ровный, размеренный поток мыслей, который позволял надеяться, что я как личность все еще существую. И ощущение того, что даже сейчас, когда я качался на самом краю, рядом был кто-то, кто крепко держал меня за руку. А потом все внезапно закончилось. Меня вроде как перестало штормить, бьющий в ладони поток силы внезапно иссяк, а следом за этим начали постепенно возвращаться и чувства. Первым ко мне вернулся слух. Правда, понял я это лишь потому, что шум в ушах внезапно стих, а вместо него установилась оглушительная, воистину мертвая тишина. Затем я заново начал ощущать свое тело. Наконец, под веками полностью сформировались глазные яблоки, а перед внутренним взором заплясали первые цветовые пятна. Так что спустя пару минут, когда я все-таки открыл глаза, то оказалось, что я все так же стою, приложив ладони к огромной стелле. Вот только теперь от нее не исходило ощущение немыслимой мощи. На пробу пошевелив совершенно целыми пальцами, я осторожно отнял ладони от камня и придирчиво их осмотрел. Вроде бы все на месте. Кожа, кости. Только спрятанные под ногтями иглы куда-то исчезли. С остальным телом тоже все оказалось в порядке. За исключением того, что моя одежда окончательно превратилась в лохмотья, сапоги, судя по всему, все-таки расплавились, и теперь я стоял по колено в пепле, пытаясь нащупать пальцами ног остатки обгоревших подошв. Наконец я сообразил поднять голову, чтобы оценить масштаб случившихся разрушений, и приятно удивился. Как оказалось, собственно, пещера почти не пострадала. В том смысле, что ни стены, ни потолок в ней так и не рухнули. И ни одна сосулька на мою голову за все это время так и не свалилась. Зато на том месте, где не так давно восседала многоголовая тварь, теперь красовался гордо торчащий вверх каменный шпиль, без единого следа крови или плоти. Идеально черная поверхность, щедро покрытая ведьмиными рунами. Четыре грани, безупречно выполненная форма и никаких следов того, что внутри когда-то таилась сила мертвых. Во всей остальной пещере тоже не осталось ни следа от обитавшей здесь нежити. Ни тяжей, ни паутины, ни коконов. Только пепел, совсем еще свежий, рыхлый, вездесущий. И торчащие из него сгорбленные, скрученные, обгоревшие до черна и изменившиеся до неузнаваемости фигуры, которые с жадностью тянули ко мне кривые руки и беззвучно кричали, распахнув клыкастые рты. Хм. Похоже, армию вампиров мы все-таки нечаянно разбудили, и у них даже хватило времени добраться до стеллы, чтобы попытаться меня остановить. Ближе чем на десяток шагов никто из них, правда, не подобрался, но я вообще удивлен, что они умудрились выстоять. Концентрация силы вокруг меня была такой, что там не смогли бы уцелеть ни живые, ни мертвые. Никто, кроме того, кого оберегал сам Саан. Я мельком пробежался по фигурам вторым зрением и, убедившись, что они действительно мертвы, удовлетворенно кивнул. Остатков проклятия тоже нигде не было видно, так что если они не ушли наверх и не уничтожили ненароком население имперской столицы, то можно сказать, что вылазка прошла удачно. Отдельно меня порадовали две вынырнувшие из пепла костяные гончие, которые, в несколько прыжков добравшись до стеллы, тут же прижались ко мне зубастыми мордами, всем видом выражая бурную радость от моего возвращения. Однако окончательно я успокоился лишь после того, как из ближайшего тоннеля выбрался взъерошенный, покрытый щедрыми кровавыми разводами, но с виду невредимый оборотень, и, оглядев пустую пещеру, небрежно махнул мне рукой.